теперь, Спаситель мой, я прихожу с мольбой, вручаю жизнь свою тебе, и весь навек я твой. Теперь, Спаситель мой, я прихожу с мольбой, вручаю жизнь свою тебе, и весь навек я твой. Вся жизнь моя крест понес Христос, меня такой ценой ты искупил, Бог мой, вручаю жизнь свою тебе, и весь навек я твой. Меня такой ценой ты искупил, Бог мой, вручаю жизнь свою тебе, и весь навек я твой. Огонь любви твоей святой